Глава 25. Разумеется, на разведку отправился не я лично. Все же, несмотря на множество тренировок, я пока еще не в состоянии незамеченным пройти мимо нескольких магов, что превосходят меня по силе. Это просто физически сложно сделать, даже ночью. Но и риск слишком велик. Так что туда отправился наш маленький шпион, Кин. Она довольно мелкая и практически незаметная, а даже если увидят, то подумают, что просто местный зверек и не посчитают угрозой. Я уже так делал один раз, но тогда решил не слишком углубляться, дабы не рисковать. Сейчас же иного выбора просто не было. Ну и да, не стоило забывать, что я мог видеть глазами Кин, что открывало огромные перспективы. И вот в конце очередного дня обучения маленькая и практически незаметная ласка скользнула вслед за последним прошедшим через двери наставником. Так и начался ее путь. Ну или, вернее, ее ожидание. Ведь это место она и так тщательно обшарила, не найдя нужного. Оставался лишь один путь — дверь, что находилась в глубине коридора, за комнатами наших тюремщиков. Как-либо открыть ее не представлялось возможным. Щелей или норок, благодаря которым можно было бы протиснуться внутрь, тоже не было. В прошлый раз она тоже остановилась здесь. Вот только долго тут задерживаться я не решился. В этот раз придется рискнуть. Кин затаилась в небольшой от норки с видом прямо на дверь и принялась ждать. Благо, хотя с едой никаких проблем быть не должно. Запасы в ее пространственном кармане были весьма и весьма приличными. Увы, в этот день так никто и не открыл эту дверь. Но зато удалось подслушать один интересный разговор наставников. Судя по всему, змеи и крот вышли в коридор, так что сейчас их голос слышался довольно отчетливо. «Эй, я же знаю, что у тебя остались запасы. Поделись, а? Я уже с ума начинаю сходить от этого всего вокруг. Надо срочно выпить, иначе сорвусь». Сложив руки в молитвенном жесте, попросил крот. «Да у тебя вечно какие-то проблемы. И почему-то всегда они решаются выпивкой. Ничего страшного, подождешь. У меня не так много осталось. И кто знает, когда в следующий раз удастся прибарахлиться. Так что лучше приберечь на будущее», — фыркнул змей. «И вообще, думаешь, одному тебе тяжело? Тут нет ни одного человека, что пошел бы сюда добровольно. Я таких идиотов не знаю, что добровольно заперли бы себя в подземелье на столько лет. Ну, разве что ты сам...» «Эй! Не надо тут грязных инсинуаций. Пусть моя стихия — земля, но меня самого не прощает сидеть в этих подземельях. Хотя не это самое поганое. Дети. Я ненавижу детей. Неужели я сам когда-то был таким? А вы их еще и обучать должны. Расти им собственных конкурентов. Это разве справедливо? Что если, когда обучение закончится, то господин решит избавиться от нас?» «Сомневаюсь. Разве что разочаруем его. А так он не привык разбрасываться ресурсами. Это ведь твой первый раз. Не парься. Если все пройдет удачно, то, скорее всего, поступит новая партия на обучение. И скажу, что шансы на успех весьма велики. Изначально ожидался куда как более высокий отсев. На удивление попались весьма одаренные кадры». «Это скорее на угрозу похоже, чем на награду. Не хочу я тут сидеть, еще демоны знают сколько лет. Нет уж, лучше, как все закончится, попрошусь в другую группу. Вон среди добытчиков вечный недобор», — передернулся крот. «Ну так недобор потому, что они мрут, как мухи». «Да лучше уж так, чем сидеть здесь». «Как знаешь. Это только твой выбор. Я тоже не горю желанием из года в год заниматься подобным». «Ну, мне-то не ври. Я же вижу, что тебе нравится обучать молодое поколение», — усмехнулся второй наставник. «Пусть ты это и стараешься не показывать, но явно гордишься своими результатами». «Ну, не могу отрицать. Есть в этом что-то такое...» — неопределенно махнул рукой змей. «Некая гордость, что ли. Особенно, когда появляются особенные кадры, что превосходят все ожидания». «Это ты про первого, что ли? Да, парень явно гений. Родись он в великом клане, и сейчас бы уже считался гением поколения. Да что тут говорить. Выстави сейчас его против такого вот гения и ставлю 100 золотых, что победит наш паренек. Ведь мы почти не учим его прямому сражению, только самые основы. Тут ты прав. А ведь в кланах их с детства пичкают ценнейшими пилюлями, позволяя прогрессировать с огромной скоростью. Наш же и без этого смог как-то справиться. Ни разу не слышал, чтобы в его возрасте уже кто-то достигал 2-го ранга. И тебе не жаль, что такой талант пропадает? Жаль. Но моя жизнь мне дороже. Надо будет, сам прибью его своими руками. Хоть представляешь, сколько бы за него можно было получить, продая одному из великих кланов? — присвистнул Крот, представляя себе эту невероятную цифру. — Ха, смешно. Тут хотя бы выжить нужно. Тебя попытаются убить тот самый клан, чтобы банально не платить столько денег. А даже если и выживешь, то сможешь ли пережить гнев нашего господина? Сомневаюсь. Не забывай, мы не сильно отличаемся от этих ребят. Чуть шаг не туда, и просто подохнем все. Я тут заметил одну странность и обследовал эти пещеры. В разных местах расположены печати, что в любой момент могут подорвать здесь все. Уверен, если придет такой приказ, то нас похоронят тут заживо. Этот старик постарался, — скривился Крот. Но кто еще? Специалистов по печатям не так много, как может показаться. А этот псих, двинутый на всю голову, работает здесь только ради того, чтобы получать свежий материал для экспериментов. Была бы моя воля, сам его первым прибил. Во избежание, так сказать. Я бы тоже самое сделал, но, увы, сам понимаешь. Что-то ты мне все настроение этими речами убил. Пойдем, может, все же выпьем, а? И опять все свелось к этому. Насмешливо посмотрел на него змей, но затем задумался и махнул рукой. А знаешь, пойдем. Мне и вправду стоит немного выпить. После этих слов наставники удалились, и я же лишь уверился в своем плане. Да, было приятно слышать, что меня считают гением, но и все на этом. Не стоит этим гордиться. Вредно для жизни. А вот информация о том, что они тоже не могут добровольно отсюда уйти, куда интереснее. Да, были у меня мысли попытаться договориться с кем-нибудь из наставников, купить нашу свободу. Впрочем, я ее быстро отбросил. Слишком уж нереалистично она звучала. Да и не было у нас чего-то настолько ценного, чтобы заплатить. А сейчас лишь убедился в своем выборе. Но и информация о том, что тут все может в один момент взлететь на воздух, тоже немаловажная. Так что решение избавиться в первую очередь от того старика, который наверняка может запустить данный процесс, абсолютно правильное. Вот только в тот день нужная мне дверь так и не открылась. Пришлось Кин заночевать там. А вот на следующее утро случилось то, чего я и ждал. Один из наставников приблизился к двери вместе с подносом с едой. Сделал несколько движений рукой, не спуская немного магии, после чего дверь открылась, а Кин юркнула следом за ним. Однако тут ждал небольшой облом. За дверью оказался спуск вниз и еще один короткий коридор перед запертой дверью. Рядом стоял деревянный столик, куда и был поставлен поднос. Наставник трижды ритмично постучал в дверь, после чего просто ушел. Кин осталась. Дверь все не открывалась и не открывалась. Я уже было подумал, что она тут застрянет, но в какой-то момент дверь резко распахнулась. Показалась знакомая морда этого старика. Схватив поднос, он быстро вернулся назад. «Да, это он!» — не смог сдержать я свой довольный вскрик. Все же старик оказался здесь, а не где-нибудь на поверхности. Тогда бы все оказалось куда сложнее. И сейчас непросто, но все же куда лучше, чем могло бы быть. На следующий день я убедился, что еду старику приносит регулярно, в одно и то же время, а вот забирает он ее, когда захочет. Впрочем, меня подобное устраивает. Теперь оставался главный вопрос — как мне самому туда пробраться? И вот это было проблемой, решаемой, но проблемой. Идея пришла в голову неожиданно. Но от этого не стало менее привлекательной. Был один вариант, как провернуть все достаточно быстро и относительно безопасно. Правда, насчет последнего не уверен, но других вариантов просто нет. этот самый подходящий. Так что, обсудив с близнецами план действий на случай, если у меня все удастся, и нет, я был готов действовать. Первым делом, во время спаррингов, ближе к вечеру, специально нарвался на удар боевым оружием, получив весьма опасную на первый взгляд рану. Крови было много, хотя по факту все не столь серьезно. Это позволит мне на следующий день не появляться на тренировке, не вызывая подозрений. Такое было пару раз. Наставникам плевать. Главное, чтобы потом не отстал от остальных, потому что правило трех провалов все еще действовало. Но дальше оставалось самое сложное — добраться до цели незамеченным. С дверьми на самом деле все оказалось проще всего. Они открывались с помощью определенных манипуляций магии, и благодаря Кину я их все запомнил. Но как все сделать незамеченным? Пусть я и умею скрывать магию, но невидимым от этого не становлюсь. Можно было бы попытаться пробраться ночью, но о безопасности охранники не забывали, оставляя сторожевого. Он бы сразу заметил открывшуюся дверь и поднял тревогу, иначе я бы давно пробрался внутрь и перебил их во сне. И это не говоря про то, что в личных комнатах могут оказаться и иные ловушки. Нет, действовать придется посреди дня, желательно сразу же после того, как все наставники соберутся в общем зале. И для этого пришлось сделать небольшой отвлекающий маневр. Что может быть лучше, чем небольшая ссора на повышенных голосах и драка между парой подростков? Вот и я думаю, что ничего. Тем более, что устроить это проще простого. Нужно было лишь отдать необходимые распоряжения. Но дальше стоило начаться потасовки, на которую отвлеклись все наставники, хоть и не стали вмешиваться. Я проскользнул сквозь первую дверь. Кин же выступала моим разведчиком. Увы, все оказалось не так гладко, как хотелось бы. Один из наставников в этот день решил не выходить из комнат, валяясь с похмельем. Так что действовать пришлось вдвойне осторожнее. Но менять планы или откладывать их было уже слишком поздно. К счастью, все прошло без эксцессов, и я добрался до нужной двери. Поднос все еще стоял на столе, а значит, старик еще не успел забрать его. Затаившись рядом с дверью, я начал ждать. Это был самый ответственный момент. Стоит кому-то из наставников появиться в этом коридоре, и мне конец. Бежать отсюда некуда. Не смогу сразу же разобраться с артефактором. Мне конец. Столько вариантов собственной смерти и лишь один шанс на успех. Но выбор был сделан. Иного пути больше нет — свобода или смерть. Раздался тихий скрип, и я будто в замедленной съемке наблюдал, как из-за двери показывается знакомая и столь ненавистная голова старика. В тот же момент, когда начала открываться дверь, моя рука с кинжалом также начала свой путь. И вот лезвие входит в подбородок, пробивая голову врага вплоть до самого мозга. Он даже не успел осознать, что произошло. И вот уже обмякшее тело падает на землю, а я неверящими глазами смотрю на него. «Получилось! У меня получилось!» — кричу в своих мыслях, а сам не в силах издать ни звука. Пусть я уже не в первый раз убивал людей, но в этот раз слишком многое лежало на карте, и я преуспел. Быстро беру себя в руки и откидываю тело назад, в комнату. Следом вытираю несколько капель крови, упавшей на землю, и забираю поднос с едой, после чего и сам захожу в эту комнату. Правда, дверь не запираю, подставив совсем небольшой камешек, чтобы со стороны она казалась закрытой. А то еще выбраться отсюда потом не смогу, устроив себе столь странную супальницу. Ключа-то необходимого я не знаю. Но даже это не может омрачить мою радость. Теперь остается только ждать. Кин отправилась сообщить, что у меня все получилось, а значит, мы начнем действовать ровно в полночь. Теперь уже, когда внутри есть свой человек, можно не опасаться за часового. Но пока есть время, я решил внимательно осмотреться в этой комнате. Да, это именно та лаборатория, где я оказался, когда проходил тот самый эксперимент. Я ее отлично запомнил. Деревянные стены, шкафы, парочка столов и все столь же странные светящиеся камни. А вот на том столе, где ранее был привязан я, сейчас заметил еще одно тело. «Демона вас всех побери!» — выругался я, не сдержав свою ярость. Ведь тело на столе было мне знакомо. Это был 74-й. Он не вернулся со своего последнего задания. Я-то думал, что не справился и погиб, а оказывается, что все было совсем не так. Нет, был шанс, что сюда доставили уже мертвое тело. Но что-то я сомневаюсь. Уж больно свежим оно выглядело. Он явно умер не больше 3 дней назад. С отправки на задание уже прошла неделя. «Спи спокойно, 74-й. Я отомстил за тебя». Подойдя ближе к телу, закрыл ему глаза. Теперь стало понятно, о каких материалах для старика говорилось ранее. А сколько еще таких отправленных на миссии оказалось здесь? Не знаю. И даже думать об этом не хочу. Все же правильно сделал, что прикончил эту тварь. У меня была одно время мысль просто вырубить его, а потом попытаться расспросить, уж больно много вопросов к нему накопилось, что за эксперимент он со мной проводил, почему посчитал его неуспешным, что тут вообще происходит, да и многие другие. Но это было слишком рискованно. Я не могу точно знать, может ли он активировать свои печати одной силой мысли. Судя по прочитанным записям о печатях, такое вполне вероятно, пусть и не на малых рангах. Там все же ему потребовались бы определенные магические манипуляции, которые можно вовремя пресечь. И все же так рисковать своей жизнью и жизнями остальных я был не готов. Впрочем, даже если нельзя допросить этого урода, это не значит, что тут нельзя добыть иной полезной информации. Экспериментатор вроде него просто обязан вести записи. Их-то я и начал искать. И первым делом обыскал самого старика. Тут записи не нашлось. Зато несколько весьма примечательных колечек, явно артефактов, и довольно увесистый кошель с монетами был мне наградой. «Держи, можешь спрятать их, как ты любишь, заслужила». На миг улыбнулся я, видя, какими глазами смотрит на сверкающие золотые монетки Кин, и кинул ей мешочек. В тот же миг мешочек пропал в пространственном кармане Кин, а она довольно оскалила зубки. Впрочем, не стоило отвлекаться. Я тут же стал собирать в кабинете все, что только могло представлять ценность. И тут же спрятал это в пространственный карман Кин. Она бурчала, но не спорила. Все же я тащил в первую очередь все книги и записи, что тут были. Ничего действительно ценного, а таковым для Кин является золото, и все, что блестит, тут не было. Но разве что те кристаллы, что привлекли мое внимание. Да, их я тоже утащил. А вот книги разочаровали. Я не нашел там так необходимых мне записей. По крайней мере, на первый взгляд. Позже надо будет всех их перебрать, разобравшись, что утащил с собой. Сейчас было просто не время. Напоследок еще раз взглянул на тело старика. Эх, уж больно быстро он отмучился. А ведь за то, что творил, заслужил куда более суровое наказание. Ну да ладно. Теперь уже ничего не поделаешь. Но, надеюсь, по смерти у него будет не самым приятным. Впрочем, не время предаваться подобным мыслям. Стоило подготовиться, ведь уже к завтрашнему утру, если все пройдет, как задумывалось, мы будем свободны.